Глава 15. Яна. Оставшиеся до конца рабочего дня часы кажутся мне резиновыми. Мне слишком сильно хочется засунуть голову в морозилку или под кран с холодной водой, чтобы мысли не кусались, не вертелись ураганом, не плясали, как пьяные. Я рисую в голове картины, мучаюсь, мечусь, не в состоянии решить, что должна делать. Взять в руки телефон и написать «спасибо»? Написать ему. Палачу. Ведь все происходящее его рук дело. По-другому и быть не может. В груди становится тесно каждый раз, когда привыкаю к мысли, что он принял мое предложение. Принял. Это ощущается узлом в животе, и он постоянно шевелится, этот узел. То холодит, то обжигает, но в покое не оставляет. Вдруг понимаю, что обо всех забыла. Я будто в вакууме жила последние дни. Может, поэтому в голове только его лицо. Больше ничьи туда не помещаются. Ни Бажены, ни Ильи. Илья. Сердце подрагивает, когда это имя бегущей строкой в голове проносится. Он тоже видел те фотографии. А палач? Он видел? Щеки печет. Почему он молчит? За окном такси, которое везет меня домой. Темно. Уже половина 11 вечера, и за это время палач ни разу со мной не связался. Это нервирует. Кожу сдирает. Я только и думаю о том, что ему скажу, если позвонит. «Привет, спасибо. Как дела?» «Чёрт». Считая желтые фонари вдоль проспекта, я прижимаю к груди коробку со злосчастным телефоном всю дорогу, словно она — символ всех моих страданий. Ведь именно с этого треклятого телефона все и началось. А теперь закончилось. Но внутри меня живет тревога, которая не дает вышагнуть из этих обстоятельств так, словно ничего не было. Именно поэтому я вызвала такси, лишь бы на автобусе не ехать, не идти знакомой дорогой, которая теперь пугает, потому что помню все слишком хорошо. Вот так просто не вышагнуть. Мурашки, которые по плечам бегут, колючие. Мысль о том, что для кого-то моя проблема выеденного яйца не стоит, тоже колется. Несправедливость печет, выжигает внутри обиду на весь этот чертов мир, в котором только сильный выживает, а слабый — это я. Никита ждет меня у подъезда, ходит туда-сюда, одетый в толстовку и шорты, из которых торчат худые ноги. «Салют!» — угрюмо бурчит он. Выручив ему коробку, тихо говорю. «С Новым годом!» Брат пялится на подарок с недоверием. На него, на меня. Следом идет, когда в дом захожу, топает по ступенькам и успевает нажать на кнопку лифта сам, потому что я двигаюсь, как вареная. Еще вчера все мышцы начали болеть, будто меня в канат скрутили и обратно раскрутили. Это от напряжения. Я не знала, что так бывает. А теперь? Теперь знаю. «Не понял», — тянет он взволнованно. «Ты чё, киллера наняла?» «Почти», — отвечаю я, прижимаясь спиной к стене скрипучей кабины. Истина опять марширует по мне волной. Я своим секретом ни с кем не хочу делиться. «Палач — мой секрет?» «Выходит так. Боюсь, что если открою рот, от смущения стану свекольного цвета, потому что не знаю, как про него говорить». «Нет, ну правда», — допытывается брат. «А хуже не будет?» «Я не знаю. И так голова кипит». «Ладно», — вздыхает он. «Уже все равно дерьма палата». «Ник». «Сорян». Он улыбается, как оболтус. Отвесив ему легкий подзатыльник, чувствую, как внутри растекается тепло. По всему телу растекается, будто с пальцев капает. Дышать хочется полной грудью. Мелочь, которую раньше не ценила, а теперь научилась. В квартире пахнет едой, но аппетита у меня как не было, так и нет. Минуты тикают. Я знаю, что должна сделать. Должна взять телефон и позвонить. Но когда выхожу из душа, руки и ноги неподъемные. Глаза закрываются, как только головой подушки касаюсь. И на обратной стороне век — лицо палача. Отчётливо и во всех подробностях. В животе от этого мурашки, а в голове ясное понимание — он заставил Чупу вернуть нам телефон. С процентами. Кто из них двоих волк, а кто овца, сомневаться не приходится. Как и в том, что он сделал это не безвозмездно. До боли закусив губу, испускаю в подушку протяжный стон —